лежат душам, кишат, трещат, по швам уже набьет. В ней сидят, тыщи, призывают, пищу ищут. Моль считает площади, боже, пощади. Поколение былых сражений на коленях. Каленый бэт не прощает и тащит время. Монументы на костях не простят скот. Кто распят был, отправит вода пыл. Спят сыны страны в сейфах из древа. Бежат орудия войны, грязные игры. Богаты на ресурсы, но старикам нет хлеба. Большие деньги рождают гнилое дело. Души за гроши, с потрохами не вороши улей. Учти, учел есть пули, дома с весами. Давно судит сквозь пальцы. Я гражданин этой страны, так гласит мой паспорт. Я из России, давно в грязи все. Россия, не верь, не проси. Крест и стены неси на спине ты. Вина, вино, все на столе одно. Я из России, давно в грязи все. Россия, не верь, не проси. Крест и стены неси на спине ты. Вина, вино, боль с разбега в окно. Чему учит глянь, это дочь, ночью дрянь. Нарки и пьянь пачками, мы все запачканы. Клеймо на каждом и нас всех накажут. Не поступки в цене, цене бумажные. В подземелье червей стали босые дети. Косые взгляды тех, что досыта ели. Казенные хаты дали хапнуть трухи сполна. Расскажи им, как их любит страна. Сотню раз клеили рты, да на сцепи могил. Вода черняла, будто поднимался ил. Ордена не на груди, на рынке крутой. Пруты барыжат, прут черной жиже. Это жизнь, это жизнь, не заплыть бы жиром. Тебя пасут в наглухо черных машинах. Такая суть, картина в серых красках. Я гражданин России, так гласит мой паспорт. Я из России, давно в грязи все. Россия, не верь, не проси. Крест и стены неси на спине ты. Вина, вино, все на столе одно. Я из России, давно в грязи все. Россия, не верь, не проси. Крест и стены неси на спине ты. Вина, вино, боль с разбега в окно.